Ринскай. Строгий препод. Глава первая. Все имена, фамилии и события вымышлены, отношения к реальности не имеют. Валерия Красовская. Коля. Решительно подходит Марк к сыну на линейке в школе. Как ты вырос, сынок, как повзрослел. Конечно, сына он в последний раз видел, когда Коле было 5, а сейчас перед ним 11-летний подросток. Сынок вытянулся уже с меня ростом и продолжает расти. Фигурой, да и лицом он весь в отца. Точная копия Марка. А вот одет мой мальчик не очень. Брюки, бывшие в прошлом мае ему длинными, теперь коротковатые и смотрятся подстреленными. Рубашка тоже не новая, рюкзак прошлогодний. Модный и дорого одетый Марк в недоумении разглядывает сына. Ну а что он хотел? Я только переехала в Москву. Вся моя первая не очень большая зарплата ушла на съем жилья и питание. И я с трудом наскребла на дневник сыну тетради и ручки. На новую хорошую одежду денег у меня нет. «Привет, пап!» — спокойно, без эмоций отвечает отцу сынок. Я говорила ему, что на линейке он увидит отца. Коля помнил Марка лишь обрывками. 7 лет назад Марк прекратил с нами какое-либо общение, и поэтому Коле сейчас все равно на отца. «Не рад меня видеть, сын?» — хмурится мой бывший муж. «Рад», — угрюмо отвечает сынок, а потом просто отходит от отца к своему классу. «Да уж, не очень теплый прием. И весьма показательный. Думаю, Коле сейчас больно, обидно, что его отец столько лет отсутствовал в его жизни, но виду он не подает». «Что с ним?» — сверлит меня глазами бывший муж. «Он правда не понимает, что с его сыном? Тебя не было в нашей жизни последние 7 лет», — пожимаю я плечами. «Сын отвык от тебя». Марк хмуро выругивается сквозь зубы. «Лер, а почему он одет так бедно? Не поймет бывший». «Серьезно, Марк? Серьезно? Ты не понимаешь, почему? Ни алиментов за 7 лет, ни одного рубля ты не перевел своему сыну, а теперь интересуешься, почему твой сын так бедно одет? Получу зарплату и куплю ему все новое. Предпочитаю я не озвучивать свои мысли. Сама я тоже одета не очень. Во-первых, я отпросилась с работы на пару часов, и меня, скрипя сердцем, отпустили. Поэтому я просто в удобных джинсах, кроссовках и серой футболке. Волосы стянула в хвост, из косметики на мне только бальзам для губ и тушь для ресниц. Да, я знала, что бывший муж будет на линейке, но предпочитала не делать прическу и не раскрашивать лицо. Зачем? У него есть красавица-жена с внешностью фотомодели. Пусть она для него и старается. Мне это не нужно. А вот, кстати, она пробирается к нам через толпу родителей. В элегантном офисном платье кремового цвета, в светлых лодочках на шпильках в цвет платья. На плече болтается сумочка известного бренда, глаза прикрывают очки стоимостью в 3 моих зарплаты. Губы уточки накачаны гиалуронкой, идеальные светлые волосы, скорее всего, нарощенные. Копной до талии, густые, блестящие. Запах французского парфюма слышим и за километр. На ее месте могла быть и я. Хотя нет, вру, не могла бы. Я никогда не была столь роскошной и холеной даже в самые свои лучшие годы рядом с Марком. Но я не на ее месте. Разведенная мать-одиночка со съемной комнатой, низкооплачиваемой работой. Завидую ли я ей? Нет. Злюсь ли я на Марка за то, что он оставил одну с ребенком и не помогал? Тоже нет. Он сделал свой выбор. Значит, ему так позволяет совесть. Лер, почему ты не сказала, что Коля не готов к школе? Пока еще не видит свою жену Марк. А почему я должна говорить об этом? Удивляюсь я. Марк смотрит на меня как-то странно. Небось, до него доходит, что не все женщины готовы унижаться, выпрашивая у отцов копейки на их же детей. «Папа!» — радостно подбегает к моему бывшему девчушка-первоклассница с длинными волосами и подпрыгивающими бантиками. «Папочка!» — девочка повисает на шее Марка, а тот поднимает ее на руки. «Это Лада, его дочь. Вот она уже одета на школьную линейку, как говорится, от кутюр. Добротная блузка, сарафан, туфельки, модный рюкзак. В ладошках девочка сжимает яблочник последней модели. Вот на дочку Марк точно не скупится. И на нынешнюю супругу. «Марк, скоро линейка закончится?» Вальяжно берет под локоть Красовского та, ради которой он бросил нас с сыном 7 лет назад. «Она еще не началась, Алис». Марк позволяет нынешней обвить свое предплечье, но продолжает буравить меня взглядом. Алиса обдает меня надменным презрением и даже не здоровается. Разумеется, она меня узнала, но виду не подала. Наверное, не захотела скандалить на первой линейке своей дочери. Тем более уж муж-учитель в этой школе.